Глава вторая. В августе того года Зулу, великан с застенчивой улыбкой, приехал в аэропорт встретить Чекова, который только что прилетел из Дели. 33-летний Чеков, маленький, хрупкий, щеголеватый, был одет в серые фланелевые брюки, рубашку с жестким воротничком и темно-синий двубортный пиджак с золотыми пуговицами. Широкие густые брови и воинственно выдвинутая вперед нижняя челюсть производили поначалу на собеседников пугающее впечатление. И потому неожиданно вежливая, изысканная речь и особенно мягкий голос сразу всех обезоруживали. Чеков, видимо, родился на свет для высокого полета и потому уже успел поработать на достаточно неплохом посту в посольстве в одном небольшом государстве. Временная должность исполнительного заместителя посла по особым поручениям, иными словами, человека номер два, в Лондоне стала следующей его ступенькой. «Привет, Зул! Сколько лет, Яр? Сколько лет?» — сказал Чеков, похлопав ладонью по широкой груди старого приятеля. «Ишь!» — добавил он. «Я гляжу, ты оброс!» Когда-то лет в 18 Зулу, придерживавшийся тогда новых веяний, ходил хоть и с усами, но бороду брил и, не желая носить под тюрбаном длинные волосы, стриг их у парикмахера. Теперь же вид его соответствовал вполне традиционным представлениям о сикхах. «Здравствуйте, Джи!» — осторожно приветствовал Чекова Зулу. «Значит, переходим на старые прозвища?» «Конечно, а как же!» — сказал Чеков, вручая Зулу свои сумки и багажные карточки. «Дух Энтерпрайза — это прекрасно!» Человек на людях в высшей степени светский, Чеков среди своих позволял себе проявлять бурный нрав так, что пар валил от рубашки. Вскоре после приезда, заступив на новую должность, он как-то в обеденный перерыв сидел вместе с Зулу на скамейке в садике неподалеку от темпла и вдруг мотнул головой в сторону прохожих. «Воры!» — произнес он вполголоса. «Где?» — заорал гигант Зулу и вскочил на ноги. «Догнать!» К ним обратились недоуменные взгляды прохожих. Чеков схватил Зулу за край пиджака и потянул на скамью. «Но ты герой!» — ласковым голосом попенял он. «Я имел в виду их всех, всех до последнего. Господи, до чего я люблю Лондон! Театр, балет, опера, рестораны, показательный матч перед павильоном, королевские утки в Королевском пруду, в Королевском парке Сент-Джеймс. Отличные портные, отличные рестораны. Когда захочешь, отличные журналы. Остатки былого величия, и не могу не признать, оно впечатляет. Атенеум, Букингем, львы на Трафальгарской площади. Впечатляет, чертовски впечатляет. Я приехал на встречу с помощником министра и вдруг понял, что мы сидим в бывшем министерстве по делам Индии. Черный тик на старинных книжных шкафах, бегущие слоны. Знаешь, я там испытал просто легкое нервное потрясение. Сначала я им даже поаплодировал, молодцы, мол. А потом вспомнил дом, ведь это все оттуда, из нашего дома, все ворованное. Я, кажется, еще до сих пор не пришел в себя». «Да, это очень неприятно», — сказал Зулу, сдвинув брови. «Но виновных, конечно, никак не привлечь». «Зул, ах ты мой благородный воин Зулу! Воровство здесь теперь лишь фигура речи. Ведь я о музеях, полных индийских сокровищ, ведь все эти города, все их благополучие, все построено на награбленном». И так далее, и тому подобное. «Мы, конечно, простили, забыли, это наш национальный характер, но забывать-то как раз не обязательно». Зулу ткнул пальцем в бродягу, который в драном пальто и шляпе спал на соседней скамье. «Он что, тоже нас обокрал?» — спросил он. «Ты забыл?» — помахал перед его носом пальцем Чеков. «Что британский рабочий класс старался влиять на колониальную политику в собственных интересах. Например, рабочие текстильных фабрик в Манчестере поддержали уничтожение нашей хлопчатобумажной промышленности. Как дипломаты мы вынуждены закрывать на это глаза, но факт остается фактом». «Этот нищий не рабочий класс», — резонно возразил Зулу. «По крайней мере, не угнетатель». «Зулу», — устало сказал Чеков, — «иногда с тобой бывает чертовски трудно». Как-то раз, когда они катались на лодке и плыли мимо серпантайна, Чеков вновь оседлал любимого конька. «Нас обокрали», — сказал он, откинувшись на полосатые подушки с бокалом шампанского в руках и подставив лицо легкому ветерку, пока могучий Зулу налегал на весла. «И мы теперь не мытьем, так катаньем, а пытаемся возвратить свое, как греки парфенонский мрамор». «Нехорошо быть неблагодарным», — сказал Зулу, опустив весла и сделав глоток кока-колы. «Умерь свой голод, умерь свой гнев. Посмотри, сколько у тебя всего. Тебе что, мало? Сиди спокойно и радуйся жизни. У меня, например, столько нет, а мне хватает. И погода сегодня хорошая. Колониальный период ушел в прошлое навсегда». «Если ты не будешь есть вон тот бутерброд, дай-ка мне», — сказал Чеков. «С моим радикализмом нужно было идти не в дипломаты, нужно было идти в террористы». «Но тогда мы стали бы врагами и оказались по разные стороны», — запротестовал Зулу, и на глаза у него вдруг навернулись слезы. «Ты что, совсем ни во что не ставишь нашу дружбу и то, чем я занимаюсь в этой жизни?» Чеков смутился. «Зулу, старик, ты прав, чертовски прав. Ты даже представить себе не можешь, до чего я обрадовался, когда узнал, что в Лондоне мы будем снова вместе. Друг детства — это великолепно, а? Что может быть лучше друга детства? Послушай, ты, простая душа, хватит сидеть с кислым лицом. Терпеть не могу. Здоровенный дядька, а того гляди, тут расплачешься. Хочешь, будем как кровные братья, а? Старик, что скажешь? Один за всех и все за одного». «Хочу», — сказал Зулу и застенчиво улыбнулся. «Тогда вперед!» — кивнул Чеков, снова усаживаясь на подушке. «С новыми силами!» В тот день, когда телохранители сикхи убили Индиру Ганди, Зулу и Чеков играли в сквош на частной площадке в Сент-Джон-Вуд. После душа Чеков, у которого в волосах уже поблескивала ранняя седина, обмотался полотенцем, чтобы прикрыть съежившийся от усталости побагровевший член, и все никак не мог отдышаться. А Зулу, оставшись во всей гордой наготе своего могучего тела, спокойно стоял, наклонив красивую голову, и заботливо, будто женщина, отжимал, расчесывал и приглаживал длинные черные волосы, и, наконец, ловко скрутил узлом. «Яр, Зулу, вот это класс! Бамс-бах! Какие удары! Чертовски сильные! Не по мне!» «Кабинетный ты стал, дипланавт Джи. Теряешь форму. Когда-то все было по тебе». «Да, стареем, стареем. А ведь ты всего на год моложе, а?» «У меня жизнь проще, Джи. Дело не слово». «Ты отдаешь себе отчет в том, что твое имя будет запятнано», — тихо произнес Чеков. Зулу перед большим зеркалом медленно повернулся и застыл в позе а-ля Чарльз Атлас. «Все должно выглядеть так, будто ты действуешь на свой страх и риск. Если что-то пойдет не так, посольство вынуждено будет остаться в стороне. Никому ни слова, даже жене». Зулу раскинул руки и ноги, будто гигантская буква «Х», и с наслаждением потянулся. Потом повернулся к Чекову. «Что скажешь, Зул?» Голос у того немного упал. «Транспортный луч готов». «Яр, не верти задницей, не увиливай». «Прошу прощения, мистер Чеков, это моя задница». «Но так как? Транспортный луч готов или нет?» «Транспортный луч готов». «Тогда включаем двигатели». Доклад Чекова ДТК Джеймсу Текирку. Гриф совершенно секретно, только для внутреннего пользования. «Настаиваю на прекращении операции «Звездный путь». Направить сотрудника Федерации, Клингона, без оружия, в логово противника является чересчур жесткой проверкой его лояльности. Означенный сотрудник идеологически выдержан и заслуживает самого высокого доверия даже в нынешней обстановке террора, истерии и страха. С большой долей уверенности можно считать, что в случае неудачной попытки убедить клингонов в своей добросовестности, он рискует жизнью. Клингоны не берут заложников. Стратегия операции избрана неверно. Центральной проблемой являются вовсе не клингоны. Даже в случае формального успеха данные разведки о наиболее важных преступниках едва ли окажутся точными и едва ли смогут представлять какую бы то ни было ценность. Предлагаю рекомендовать главному штабу немедленно занять позиции поддержки и одобрения клингонов. На стабильность можно рассчитывать только если будет найден ясный и надежный способ разрешения ситуации в целом. Ответ ДТК. «Ввиду вашей близкой дружбы со значенным сотрудником, будем считать извинительной горячность, с какой вы защищаете интересы клингонов. Оценка национальной стратегии, а также определение истинных целей разработанных операций выходят за рамки ваших полномочий. Ваша задача заключается в непосредственном и своевременном обеспечении проведения и завершения операции. В память о долгой дружбе с вашим выдающимся отцом, а также в качестве личного одолжения, я уничтожил ваш последний доклад и предлагаю вам сделать то же самое с копией. Также уничтожьте и это». Чеков попросил Зулу отвезти его в Стратфорд, где давали Криолана. «Сколько у тебя уже карапузов? Трое?» «Четверо», — сказал Зулу. «Мальчики». «Господи боже, должно быть, твоя жена славная женщина». «Она мое счастье», — неожиданно с чувством сказал Зулу. «Полный дом, полная чаша, полное согласие, полная любовь». «Надо же», — сказал Чеков. «Впрочем, ты у нас всегда был теплокровный, а я наоборот. Я вроде рептилии или динозавра. Кстати, сейчас мне как раз очень нужна жена. Может, у тебя есть подходящая кандидатура?» «В какой-то момент холостяцкая жизнь начинает мешать карьере». Зулу вел машину странно. Когда появился съезд с автострады, он вдруг свернул туда и выжил миль под 100. Потом на следующем въезде вернулся и сбросил скорость. Чеков заметил, что он то и дело меняет скорость и ряд. «В твоем драндулете что, нет контрольных приборов?» — спросил он. «Знаешь что, спортсмен, за этой частью представления никто не наблюдает с мостика флагманского корабля Объединенной Федерации Планет». «Защита от наблюдения», — сказал Зулу. «Химчистка». Чеков встревоженно оглянулся на заднее окно. «Хочешь сказать, за нами слежка?» «Нет», — ухмыльнулся Зулу. «Подстраховался на всякий случай. Терпеть не могу истории с плохим концом». Чеков снова уселся поудобней. «Все тебе шуточки да игрушечки», — сказал он. В школе Зулу был первым по стрельбе, борьбе и по фехтованию. «Каждый раз на последнем собрании, — сказал Зулу, — когда ты выходил получать призы за латынь, за историю, за английский, за поведение, я сидел и хлопал тебе в ладоши. Хлопал, хлопал, хлопал, каждый семестр, каждый год. Но на спортивных площадках призы брал я, так что здесь я решаю, что делать». «Репутацию ты себе так заработаешь, не приведи бог!» Зулу ничего не ответил. За окном машины мелькала Англия. «Читал Толкина?» — спросил Зулу. «Ты что, еще и любитель чтения? Вот не думал!» — удивленно ответил Чеков. «Не обижайся!» «Читал ли ты Дж.Р.Р. Толкина?» — повторил Зулу. «Властелин колец». «Кажется, нет. Хотя слышать, конечно, слышал. Про феи, про эльфов. К тебе не имеет ни малейшего отношения. Я уже думал». «Это про войну. Про битву не на жизнь, а на смерть между добром и злом», — продолжал Зулу. «Битва уже началась. А в другой части света, где жили хоббиты, о ней никто даже не слышал. Хоббиты жили, работали, ссорились и мирились, и, блин, даже понятия не имели о том, что им угрожали какие-то там силы, и все тряслись за свои жалкие шкурки». Лицо его вспыхнуло от негодования. «Это ты что, обо мне?» — спросил Чеков. «Я солдат на этой войне», — сказал Зулу. «А ты в своем кабинете понятия не имеешь, что на самом деле творится в мире. Наш мир — это мир действия, Джи, мир сделанных или, наверное, еще не сделанных дел, мир жизни и смерти». «В нашем сценарии смерть — крайний случай», — запротестовал Чеков. «Я когда-нибудь тебе указывал, как лучше полировать гладеньким твоим язычком чью-нибудь филейную часть?» — загремел Зулу. «Вот это и мне не указывай!» Солдаты любят взвинчивать себя перед боем. Чеков знал это. Битье пяткой в грудь, однако следовало поразмыслить над такими речами, неожиданностей здесь быть не должно. «Когда ты сваливаешь?» — спокойно спросил он. «Тебя не касается, Чеков Джи». Они уже подъезжали к Стратфорду. «Знаешь ли ты, Джи, что Средиземье на карте Толкина приходится в аккурат на Уэльс и Центральную Англию?» — сказал Зулу. «Страна феи может оказаться где-то именно здесь, посередке». «Смотришь в корень, старик», — сказал Чеков. «Сколько открытий за один день?» В своем посольском, обставленном на современный лад доме с частной дорогой на Хэмпстед, Чеков давал обед для избранных. Среди избранных был один очень крупный бизнесмен, которого Чеков обхаживал, журналисты, которые ему были нужны, а также самые известные в стране сторонники Индии, которых он здесь всем представил как британских индийцев. Разговор зашел, как обычно, о политике. Нельзя допустить, чтобы в результате чудовищного злодеяния государственный корабль сбился с курса. Корабль, новый капитан которого еще недавно был всего-навсего лоцманом, довольный собой, подумал Чеков. Будто и он, Чеков, и его старый друг Зулу тоже уже получили новое назначение и произведены в шкиперы. Чертовски трудно давать обед без хозяйки, которая занимала бы гостей, сердился он на себя. Прекрасный сервиз, тарелки с золоченым многоголовым львом посередине, тонкий хрусталь, отличное меню, изысканные вина. За столом помогают официанты, заимствованные на вечер в посольстве, но официанты не то. Тайна очарования званых обедов, как живая тайна Господа Бога, кроется в мелочах. Чеков суетился и нервничал. Так или иначе, обед благополучно подходил к концу. За бренди Чеков даже осмелился затронуть опасную тему. «Англия, — сказал он, — всегда была для нас источником революционной мысли. Кем стал бы пандит Неру, не случись в его жизни Хэроу? Кем стал бы Ганди без английского образования? Даже самая радикальная идея отделения Пакистана возникла у будущих революционеров здесь, в колледже, где, в числе прочего, они научились считать эту страну второй матерью родиной. Сейчас, смею заметить, когда статус Англии стал несколько ниже, снизился и масштаб подрастающих революционеров. Кашмирское государство. Бред, да и только. Что же до поклонников Халистана, то пусть они не рассчитывают приблизить день своего торжества злодеяниями вроде подобных убийств. Напротив, мы вырвем с корнем эту заразу и, как это правильно по-английски, расколошматим вдребезги». Чеков сам удивился, заметив, что заговорил громко и даже поднялся. Он снова тяжело сел на стул, рассмеялся. Никто его смех не поддержал. «Самое забавное», — быстро заговорил он, обращаясь к своей соседке, невероятно красивой и столь же невероятно юной жене, очень крупного бизнесмена, которому было лет 70. «Что это свое прозвище я получил, когда никто из нас еще не видел «Звездный путь»?» В нашей школе, знаете ли, не было телевизора. Этот фильм был легендой, долетевшей из Штатов, транзитом через Британские острова до нашей милой станции под названием Дехрадун. Потом кто-то раздобыл пару книжек в дешевой бумажной обложке и пустил по кругу, и не только их, а еще, например, неприличный романчик вроде «Леди Че». Начитавшись, мы поначалу дали прозвище почти всем, но пристали они только к двоим. Может быть, потому что эти двое всегда ходили вместе и здорово подружились, хотя один был на год моложе. Хороший был мальчик. С тех пор мы стали Чеков и Зулу, как Лорел и Харди. «Как любовь и свадьба», — произнесла женщина. «Прошу прощения». «Наверняка вы слышали», — сказала она. «Вместе, как молоко и каша». Или, если хотите, как гараж и машина. Обожаю старые песенки «Ля-ля-ля-ля-ля». Что-то там, брат, ты ля-ля, без матери ничему не рад. «Да-да, теперь вспомнил», — сказал Чеков.